Послание апостола Павла к Колоссянам. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем рассматривать важное послание апостола Павла к Колоссянам. Вы помните, что мы изучали первую часть вступления и истину, возвещенную о Христе. Слова первой главы с 1 стиха по 8 стих и с 1 главы с 9 стиха по 29 свидетельствует о божественности Господа Иисуса Христа и об ответственности, которую несет на себе Церковь, мы с вами, верующие в Него. А теперь перед нами третья часть. Замеченные ереси в ранней Церкви и опровергнутые апостолом Павлом на основании Слова Божия. 2 глава с 1 по 23 стих. Хотя Павлу обстоятельства не содействовали посетить Колоссы лично, воспрепятствовал арест и другое, но сердце его было весьма озабочено ими. Так он писал: «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг, борьбу я имею ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иерополе, и даже всех, кто не видел лица моего в плоти». 2 глава, 1 стих. Он был в постоянной молитве о них, ибо борьба его была не физическая, а духовная, против сил тьмы и зла, против сатанинских напастей на Церковь Христову. Ефесянам 6 глава, 12 стих. Подвиги его были трудные, но он знал, что силою Христовой он одержит победу для Церкви в ее трудные моменты. Как мы уже вкратце сказали раньше, что в Колоссы проникла опасная ересь или ложное учение, твердившее, что Иисус Христос не был воплощенным Богом, но высшим ангелом, сотворенным Богом, так как совершенная святость Божия не допускала его коснуться, иметь контакт с греховной природой человека. Считали они, что были степени изменения вроде этих сотворенных ангелов после Иисуса, так что, наконец, низший из них мог войти в контакт с человеком и передать людям о совершенствах Христовых. Эти еретики требовали фарисейского отношения к Богу, обряды, самоправедность, истощение плоти, аскетизм. Соединив все это с восточным философским мышлением, они создали свою религию и отошли от простоты учения Евангелия и пути спасения по благодати во Христе Иисусе, искупившем мир на Голгофском кресте. Эти мистики проникли в Колоссы и, по-видимому, окружающие церкви. Верный учитель Евангелия Епафраз прибыл в Рим и доложил об этом всем скорбевшему по этому поводу узнику апостолу Павлу. Колоссянам 2 глава 11 стих свидетельствует о том, что Павел опровергал это учение фарисейского духа, как и всю ересь в других местах Писания. Во 2 главе 14 стихе апостол Павел говорит так: «Истребив учением бывшее против нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко Христу». Посему обрядовая сторона, церемониальный закон потерял силу. Он умер со Христом на кресте, и спасение наше исходит не от закона, который не был исполнен Израилем, а даруется Богом по благодати Его всем верующим во Христа от чистого сердца. И мы с дерзновением приступаем к Нему в молитве с верой, потому что Он ходатайствует о нас пред Отцом в немощах наших. Он умер за всех, чтобы живущие уже не для себя жили, но для Него, который умер за них и воскрес. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 15 стих. Это положение вводит верующих в область послушания Ему. Общение с Ним – требует от нас ходить во Христе, жить по Его велениям, потому что мы приняли Его спасение и новую жизнь. 2 глава, 6 стих. А что касается ложных ветров учения, то апостол снова утверждает полноту во Христе. Колоссянам 9 глава с 9 по 10 стих. «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». А потом в 3 главе апостол Павел призывает колоссян и всех верующих во Христа. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь наша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». 3 глава с 3 по 4 стих. Это является чудной картиной жизни верующих во Христа. Мы возрастаем в познании Его. Почитаем себя умершими для греха и мира. Ходим Его стезями. Облечемся в славу Его. По воскресении из мертвых, когда Он явится за Церковью Своею, которую теперь созидает из всех племен и народов. Колоссянам 2 глава с 1 стиха по 3 главу 5 стих. Христос – первенец. Христос всесилен. Мы укоренены верой в Него и устроены в Нем. Эта истина, усвоенная верующими, возлагает на них великую ответственность. 3 глава с 1 стиха по 4 главу 6 стих. Христианская жизнь должна проявляться на практике и тем прославлять Господа. Да владычествует в сердцах ваших мир Божий. Слово Божие да вселяется в вас обильно. Все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. 3 глава с 15 по 17 стих. Плоды Духа Святого прекрасно переданы в 3 главе 12 стихе. Милосердие, благодать, смиренно-мудрая, кротость, долготерпение. Ободряет ли Христос все слова наши, поступки? Слово Его – светильник для ног наших и свет стезе нашей. Господь предупреждает об этом хождении днем и ночью. Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 9 по 10 стих. Иисус отвечал, «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, тот спотыкается, потому что нет света в нем. Во свете Христовом мы находим безопасность. Пусть Его Слово пребывает в нас обильно». 3 глава, 16 стих. Наставления апостола Павла в связи с семейной жизни христиан весьма полезны и необходимы. 3 глава с 18 стиха по 4 главу 1 стих. Заключительная часть послания задушевная и наставительная. Он, как всегда, просит молиться о нем, потому что его молитвы о них непрестанны. Братья, которые понесли это послание апостола Павла из Рима, Тихик, возлюбленный брат и верный служитель, а также Анисим, тоже верный и возлюбленный, и брат, как приятно читать такие любезные слова апостола о своих сотрудниках. Они и рассказывали подробно, как жил и трудился апостол Павел, будучи под постоянным надзором римского воина. Христиане, святые во Христе, веками хранили это чудное общение молитвы друг о друге и находили и находят в этом общении приток духовной силы, благодать для исцеления недугов и радость спасения кающихся грешников. Господь Иисус Христос ходатайствует от нас пред Отцом Небесным, который некогда не дремлет и не спит. Он внимает воплям и благодарением нашим за выслушанные молитвы и оказанную поддержку нам в трудные моменты нашей жизни. Апостол Павел чувствовал эту реальную помощь, будучи в трудных обстоятельствах, заключение за Евангелие Христово. Смерть смотрела ему в глаза ежедневно, но дух его не унывал. Наоборот, великий апостол ободрял рассеянное братство первоапостольской церкви. Мы можем тоже пережить подобные духовные победы, мир и радость при всех обстоятельствах жизни, черпая от небесного источника благодати Божией. Епафраз, наставленный Духом Святым и апостолом Павлом в отношении ложного учения, которое просачивалось в церковь в Колоссах и ее окрестности, теперь мог наставить церковь, вернувшись домой, ободренный духом и словами мудрости. Апостол Павел, которого он специально прибыл увидеть и открыть ему свое бремя души, как заботливо апостол Павел упоминает имена сотрудников. Лука, врач возлюбленный, даже Димас в то время еще был с апостолом. Все они слышали слова апостола, дабы кто не увлек их философией и пустым обольщением. Полнота Божества телесно обитает во Христе. И все они укреплялись в вере. Аминь.